покрепче. Хорошо? Я даже не ответил, но обнял Леона покрепче. Дома мелькали, уносясь вдаль, в светящихся окнах танцевали, ели, разговаривали люди, которые скоро станут беспомощными марионетками. Они, наверное, не поймут, что случилось. Глава 6. Космопорт был таким же пустынным, как и город. Вот только здесь мы все время наталкивались на спящих людей в такси, у стоянки, у входов и выходов, в будочках охраны, сделанных из темного матового стекла. Они погрузились в сон не сразу, — сказал Стась, оглядываясь. Видишь, нигде нет столкнувшихся или разбившихся машин, никто не поранился при падении, словно всем захотелось уснуть, и они торопливо прилегли, где придется. Он был прав. Я даже заметил несколько человек, которые лежали на тротуарах, подложив под голову дипломаты, сумки, портфели, а один пожилой мужчина даже расселил на траве свой плащ, а из раскрытого чемодана достал ночной колпак, да только не успел его надеть. Над этим можно было бы похихикать, если бы это была комедия по ТВ. Торопясь за Стасей, я все-таки оглядывался, стараясь запомнить как можно больше. Сам не знаю уж почему, и поэтому нормального человека увидел одновременно с рыцарем. Это был старик в инвалидной коляске. Он медленно ехал от одного из корпусов порта, поглядывая по сторонам. И, увидев нас, немедленно завопил, неожиданно пронзительно: «Стойте! Стойте!» Мы остановились. Я обратил внимание, что Стась очень спокойно, словно не ждет никакого подвоха. Коляска набрала скорость, подъехала к нам. Старик сразу же подозрительно уставился на Стася и спросил: «Куда вы тащите этого беспомощного ребенка?» «Догадайтесь 3 раз, куда сейчас можно кого-то тащить?» — вопросом ответил Стась. «В приют для умалишенных детей, что ли? Или на рабовладельческий рынок? Или все-таки куда угодно, но подальше отсюда?» И старик кивнул. Был он очень старый, но не дряхлый, и одет в какой-то роскошный костюм с запонками из драгоценных камней, переливчатый галстук, ботинки из светящейся в темноте кожи авалонской ящерицы, и коляска у него стоила, наверное, побольше любой автомашины, только шунт у него был древний, как он сам, 5 сантиметров диаметром, под несколько типов разъемов, которые уже давно не использовались. Я даже на карьере такие шунты редко видел. «Меня зовут Юрий», — сказал старик. «Юрий Семецкий, младший. Всецело к вашим услугам». «Меня зовут Стасим», — ответил Фак. «Это Тикерий. А спящего мальчика зовут Леон. Вам нужна помощь?» Старик замотал головой. «Нет, благодарю вас. В порту нас около 200 человек, тех, кто не уснул. Мы все собираемся в лайнере «Астрахань», он наиболее вместителен. Поскольку я мало способен к переноске тяжести, то объезжаю территорию порта в поисках нормальных людей, а остальные грузят в корабль спящих. Сколько успеем за оставшееся время? Через 1,5-2 часа будем стартовать». «Угу». Стась был явно удивлен. «Это хорошо. Удачи вам. Вы не собираетесь к нам присоединиться?» — удивился старик. «Нет, спасибо, у меня свой корабль. Сверхмалый, так что экипаж мне не нужен. Ребят я тоже заберу с собой». «А не разумнее ли присоединиться к нам?» — спросил Юрий. «У нас есть пилоты, навигаторы». «Нет», — сказал Стась. «Я предпочитаю полагаться на свои силы. И вам бы советовал стартовать быстрее, а не заниматься опасной благотворительностью». «Не надо грязи», — сказал старик. — Пускай в масштабах планеты все это мышиная возня, но мы сделаем, что сможем. — Вы хотя бы вооружены? — осведомился Стась. Старик усмехнулся. — Будьте очень осторожны, — сказал Стась. — Очень осторожны. На последнем слове его голос опять изменился, и с лица старика сползла улыбка. Он как-то растерянно поправил кабельные рашунта и завопил. — Твою мать! Так ты ж авалонский, Фак! Что же это происходит? Эпидемия? Вторжение чужих? Еще не знаю. Пойдемте, Кирей. Я побежал за Стасей, мучительно обдумывая только что пришедшую в голову идею, безумную, но побыстрее сообщите императору, что случилось, — закричал он старику. Ясно? Я вашему дурацкому ордену 70 лет деньги жертвую. Хоть на что-то вы годны. Мы вошли внутрь. Автоматика дверей работала, как обычно. Старик продолжил свой путь. «Я его видел пару раз на Авалоне», — сообщил друг Стась. «Скотопромышленник, свиновод. Занесло же его сюда в недобрый час». «А они успеют?» — спросил я. «Не знаю». Сквозь залы, заполненные спящими людьми, мы прошли к терминалу.